Апостольская нетерпимость. Так часто обвиняют сегодня церковь в теплохладности, в том, что она совсем не похожа на церковь апостолов, на пламенную общину первых христиан. Это правда. Но на первых христиан мы похожи именно в том, что более всего и не нравится в нас людям всерелигиозным. В чем угодно можно противопоставлять первых христиан и нас, но только не в одном. Нельзя противопоставлять современную православную нетерпимость терпимости апостолов, потому что последней просто не было. Апостолы никого не преследовали, как и православные сейчас. Они лишь твердо стояли на своем. Нет спасения вне Христа, а потому не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 21. Нет возвращения в прошлое, когда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Послание к Галатам, глава 4, стих 8. Слишком хорошо знали и апостолы, и первые христиане мир языческих мистерий, философий, мир без Христа. Они проповедовали не в атеистическом мире, а в мире, где у каждого человека, у каждой семьи, у каждого народа уже была своя религиозная традиция. И этому миру они принесли новое. Сегодняшний мир, не зная толком Нового Завета, а также порядком отвыкнув от настоящего язычества, полагает, будто Новый Завет можно обновить через прививку к нему языческого оккультизма. И вот из 12 первых апостолов Христа 10 были убиты за свою проповедь, кроме Иуды Искариота и апостола Иоанна, который после многих ссылок и арестов все-таки ненасильственно ушел из этой жизни. Был убит и апостол Павел. Все они предпочли пойти на смерть, но не преклониться перед богами языков. О причинах гонений на христиан смотри главу «За что преследовали христиан в языческом мире» в моей книге «Сатанизм для интеллигенции», том 1 «Религия без Бога», Москва, 1997 год. Если бы в их представлении Христос был воплощением одного из многих иерархов или духов, если бы он казался им лишь очередным аватаром, они не стали бы ценою своих жизней отказываться от почитания иных сыновей Божиих. Если бы Бог Библии воспринимался как один среди многих иных богов, как одна из многих эманаций единого, наряду с ним было бы, естественно, почитать иные божества. Как писал апологет язычества Цельс, кто почитает нескольких богов, тем самым делает приятное Богу, поскольку он почитает нечто от великого Бога. Поэтому, если кто почитает и боготворит всех приближенных Бога, он не оскорбляет Бога, которому все они принадлежат. Право же, тот, кто, говоря о Боге, утверждает, что только одного можно назвать Господом, поступает нечестиво, так как он тем самым разделяет Царство Божие, создает в нем раздор, как будто бы существовали две партии и имелся какой-то другой, противостоящий Богу. Против Цельса. Но библейские пророки, а позже и христиане, как раз и считали, что духовный мир разделился. И потому дружба с языческими духами есть вражда против Бога. Может быть, некоторые языческие ритуалы, образы, мистерии сами по себе не так уж плохи. Далеко не все в языческой религиозной жизни может быть оценено как внушение сатаны. Но когда пришел свет, когда открылась возможность прямого обращения к Богу, уже нельзя оставаться в мире языческих двусмысленностей. Отворачиваться от Христа, пришедшего к людям, и обращаться к прежним языческим заклинаниям, значит противиться Христу, отрекаться от Него. И пророки, и апостолы признавали, что у других народов есть свои божества. Упоминание иных богов в Библии, книга пророка Исаии, глава 27 стих 1, глава 51 стих 9, Псалом 74 стих из 12 по 17, 89 стих 10, 103 стих 7, книга пророка Иова, глава 7 стих 12, глава 9 стих 13, глава 26 стих 12. но решительно отказывались признать за богами язычников статус истинного Творца. Язычники, впрочем, на этом и сами особенно не настаивали. Отсюда слова апостола Павла. «Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им». Первое послание Коринфянам, глава 8, стихи с 4 по 6. Если бы эта фраза звучала как «знаем, что есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец», это было бы манифестом обычного язычества. Мы выбираем своего Бога из сонма многих владык и уважаем право иных религий иметь общение с прочими богами. Если я храню деньги в банке А, это не означает, что я отрицаю право других людей хранить их деньги в банке Б. Но немедленно добавляемая богословско-метафизическая нагрузка резко меняет ситуацию. У нас один Бог-Отец, из которого все. Не просто у нас есть Бог, из которого происходим мы, наше племя, наша вера, но из которого все, то есть из этого источника все получило свое бытие, а также которым все, то есть и поныне все, что есть, существует по причастности к этому истинному бытию. Христиане убеждены, что те, кто влагают свои сердца и деньги в свои языческие банки, слишком близки к краху. Их космические иерархии не более чем экономические пирамиды типа МММ. И не от злобы к этим людям, а от желания им добра апостолы вновь и вновь предупреждали: «Отойдите, пока не поздно, от ваших богов, обратитесь к единому вечному Творцу». Отказ же от завета с личным Богом, который вне себя создал Вселенную, означает растворение себя в космосе, подчинение своей жизни и своей судьбы безликим и бездумным, бессострадательным законам космоса, например, законам кармы и астрологии. Да, в язычестве есть отблески правды. Как в воде тоже присутствует растворенный кислород. Но если водолаз посчитает себя рыбой и попробует дышать этим воздухом, он погибнет. Ему протянут воздуховод с поверхности, а он станет дышать через раз, разок из шланга, а разок прямо пуская воду в свои легкие. То, что он скоро погибнет от таких упражнений, очевидно. Но смерть души не так заметна. И все религиозные, терпимые и открытые оккультисты носят в своих телах агонизирующие, протравленные космическими энергиями распадающиеся души. Но при том уверяют христиан, что больны именно мы, больны нетерпимостью. Я это говорю не из книг. Любой православный священник может рассказать десятки историй о людях, которые взрастили в себе духовные болезни, пробуя совместить христианство с восточными учениями. Порой отголоски этих катастроф прорываются даже на страницы газет. В ночь на 21 марта в административном центре Эвенкии, поселке Тура, был зверски убит священник местного прихода, отец Григорий. Убийца отрезал священнослужителю голову и положил ее на алтарь церкви. Ивенкийский приход отец Григорий возглавил недавно, полтора года назад, но успел снискать уважение местных жителей. Священника любили за доброту и открытость. В конце прошлого года в Туре появился человек, которого многие считали помешанным. До поселка он добрался пешком в одиночку из Томской области. Странник обратился за помощью к отцу Григорию и получил ее. Священник нашел для него теплую одежду, пристанище и взялся кормить. За сына ему был, говорят об убийце местные жители. Вечерами священник и странник, оказавшиеся кришнаитом, обсуждали вопросы веры, но конфронтации между ними не возникало, наоборот, каждый видел в другом интересного собеседника. 21 марта, где-то между 4 и 6 часами, когда кончалась ночь и приближалось утро, странник кришнаит пришел к отцу Григорию в храм. Тот открыл ему. Дверь была не взломана, открыта естественным образом. Как произошла их встреча? Кришнаит наносит заточенным электродом отцу Григорию удар в сердце посередине груди. Удар в левый бок и в шею слева. Бил, значит, правой рукой. Отец Григорий, видимо, пытался защититься. Тот нанес сквозной удар в кисть его правой руки. Раны от этих ударов мы видели своими глазами. Отец Григорий упал, но удары электродом не умертвили его сразу. Он был еще жив. Об этом свидетельствует как сам убийца, так и медицинская экспертиза. Был еще удар перочинным ножом по шее слева. После этого с живого убийца начинает этим перочинным ножом срезать голову священника. Кришнаит-убийца с головой в руках входит в храм. Посреди храма аналой. На нем, как принято во многих храмах, великий пост иконы Христа в терновом венце. Убийца обходит с головой по кругу вокруг аналоя. На полу кровавый круг. На вопрос «Зачем это делал?» ответил «Так требовал Кришна, так надо». С головой священника он входит северными дверьми в алтарь и кладет отрезанную голову на престол между Евангелием и на престольном крестом. По-видимому, убийца совершал какой-то обряд. Он пронес голову вокруг алтаря так, чтобы капающая кровь образовал на полу круг и затем положил голову отца Григория на алтарь. Задержать убийцу было нетрудно, он и не собирался никуда убегать. На первом же допросе он признался, что сделал это по приказу своего бога. Кришна явился ему во сне и призвал на дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания при УВД Туры и, по словам сотрудников дежурной части, распевает в камере Хари Кришна. Голубович Кришнаит совершил ритуальное убийство. Коммерсант, 22 марта 2000 года. Делать стремительное заключение от одного несчастного визионера ко всем кришнаитам не стоит. Неверно было бы полагать, что все кришнаиты только и мечтают как бы отрезать головы православным священникам. Из этого случая мне представляется возможным сделать только один вывод. Напоминать о нем в тех случаях, когда нам твердят, что любой духовный опыт, любое видение и откровение хороши. Видение это было, и голос был, и кровь была.